Глава 13. Страх подступает к горлу, давит на него. Изнутри и снаружи. Душит. Кроме нас никого нет, аудитория пустует. Не слышно даже голосов других студентов за стеной. Не слышно Диму. Сижу на стуле, совсем не дышу. Вслушиваюсь в звуки его шагов. Один, второй, третий. Как там вдох делать? Вроде бы воздух в себя втянуть надо. Как сложно, когда тело не способно действовать, сообща с разумом. «Так, стоп, Яна, какого черта ты нервничаешь? Сокол ничего страшного не сделал. Он просто оставил тебя после занятия. Просто закрыл дверь. Просто сокращает расстояние между вами и...» Зажмуриваю глаза. Улавливаю запах хвои. Свежий такой. Запах детства, когда мы с родителями и Лидой ходили в поход в хвойный лес. Так вкусно, так маняще. И он так близко, почти касается меня. Буквально чувствую, как он касается моей спины сильной ладонью. Вот сейчас он сожмет плечо, сильно-сильно, развернет меня и... Феликс Владимирович садится за свой стол, снимает очки с серьезного лица, внимательно всматривается в меня колдовскими зелеными глазами. Злыми. Черт возьми, кто меня защитит от этого педанта? Димы рядом нет, Геры тоже. Лидка сейчас далеко, буферами занудного препода не задавит. «Мамочка, спаси меня!» «Ты что творишь?» Резко спрашивает сокол. И сейчас он действительно похож на хищную птицу. Брови нахмурены, губы сжаты, глаза въедаются в мои, ни на секунду не отпускают. «Вы о чем?» «Не прикидывайся дурой». «Так, Янка, только не дрожи, не давай слабину». «Не сейчас. Ответь что-то колкое. В твоем стиле, как ты умеешь». «Давай, Яна». «Я не...» «Ладно, кровец, у нее голова опилками набита. Но ты умная девочка, хорошо язык знаешь. Чего дурью маешься?» «Просто... что просто?» Первое, разрываю зрительный контакт с насыщенными зелеными глазами и опускаю их в пол. Ну, не совсем в пол. Пальцы рассматриваю, свежий маникюрчик, кольцо, которое мне купил Дима в бутике с бижутерией за 100 рублей. Обращаю внимание на что угодно, только не на своего куратора. Он не кричит, нет, но лучше бы его резкий голос прорезался. Да, рев хищника гораздо легче пережить, чем слышать эти стальные нотки, проникающие под кожу и вызывающие стыд. Причем сильный стыд, а все из-за дурацкого спора, из-за дурацкой Барби-кровец. Все из-за моего затронутого чувства справедливости. Назад дороги нет, только вперед. Поздно жалеть. «Взрослый мужчина понравился?» Разрывает молчание убивающими словами. Убивающими и несправедливыми. Но это шанс. Шанс на то, что он сейчас подойдет и, как в бразильском сериале, вопьется в мои губы. Шанс на то, что я смогу незаметно достать из кармана платья телефон и сфотографировать нас. Или хотя бы заснять звуки поцелуев на диктофон. Шанс, который могу использовать в свою пользу, пока кровец нет в университете, только... Нет, что вы! Яна, ты дура? Какого черта ты творишь? Тебе же не это нужно было сказать. Чему тебя Гера учила? Нужно было к нему больше подкатывать, больше острить, язвить, больше глазки невинные строить. Чего теперь сидишь и дрожишь, как зайчик под дождем? А препод продолжает испепелять глазами. Даже без очков готов в пепел превратить. Чувствуешь, да? А слышишь, как скрипит стул под соколом, когда поднимается с места? Он что, встал? Сейчас выпустит меня? Или... Не смею пошевелиться или вообще подать признаки жизни. Все мысли разлетаются в разные стороны. Успеваю перемотать в голове тот момент, когда согласилась на спор, когда поддавалась на уговоры Геры по поводу того или иного плана. И сейчас он здесь. Феликс Владимирович становится напротив меня. Наклоняется. Близко-близко. Мельком замечаю, какой же он красивый. Без очков, с пушистым веером ресниц, аккуратным носом с небольшой горбинкой, тонкими, но чувственными губами. Маленьких морщин вокруг глаз не видно. Брови расслабил, и между ними не видна привычная полоска, за которую цеплялось все наше собеседование. Мужественный, хоть и злой. «О боже, он что собирается делать?» «Эй, сокол, отойди от меня, слышишь?» «И...» «Запомни Орлова. Я преподаватель и переводчик высшей категории. За мои услуги крупные компании предлагают большие деньги, такие, которые тебе и не снились. Я не обращаю внимания на малолетних проституток. Мне это неинтересно». «Я не проститутка!» Вскакиваю со своего места. Теперь мы стоим еще ближе. «Посмотри на себя и повтори это еще раз». Каждое четко сказанное слово бьет в грудь. По самооценке, по мировоззрению, по сознанию. Он будто ставит задачу уничтожить меня морально, перестать существовать как личность, как человек. А я ведь живу, дышу тем же воздухом, что и он, вижу те же парты, что и он. Только сейчас я готова провалиться сквозь землю, а он пройдется по этой самой земле как король, как победитель, и я ничего не смогу с этим поделать. А теперь пошла вон», — шипит Феликс Владимирович и отходит на пару шагов. «Как вы думаете, что я сейчас сделаю?» Варианты ответов. Первое. Накричу на него. Второе. Обвиню в нарциссизме и кольну побольнее, как он мне. Третье. Врежу ему между ног, а потом сумкой добью. Четвертое. Ваш вариант. Только ни один из этих пунктов не срабатывает. Инстинкт самосохранения выше всего этого. Я быстро забираю сумку из парты и, радуясь, что ключи остались в замке, вылетаю из кабинета, шипя тихо. Ненавижу. Не слышу, как меня окликивает Гера, не чувствую прикосновений Димы, который пытается вцепиться в мою руку. Вырываюсь из его захвата и убегаю. Подальше отсюда, в маленькое убежище. Оно спасет меня, возьмет свою боль себе, лишь бы и не слышать в голове строгий голос. «Малолетняя проститутка».